Ему, вплотную приблизившемуся к яме, в которой поджидал его ухмыляющийся бог смерти Нергал, побывавшему на обеих краях земли, на берегах Верхнего и Нижнего морей, рискнувшему вступить в борьбу с Лабасу, чудовищем, обладавшим человечьим телом и бычьей головой, таким в минуты гнева представлялся ему новый властитель Вавилона, была захватывающе интересна сегодняшняя ночь. Он многого ждал от нее. Примечание. Все фантастические существа с телом зверя и человеческой головой, рожденные фантазией древних вавилонян, считались ангелами, добрыми духами, в отличие от существ с человеческим телом и звериной головой, которые полагались порождениями злых сил и назывались Лабасу. Смотрите в «Я открою тебе сокровенное слово», «Литература Вавилонии и Ассирии», «Москва. Художественная литература», 1981 год, страница 344, конец примечания. Говорили, что сон, привидевшийся в ночь праздника урожая, считается пророческим. Что-то привидится ему во сне. Хотелось увидеть Нур-Сина. Кто он? Мужчина, который примет из его рук ответственность за невинную Луринду? Он не воин, не пахарь, не владелец земли. Он из породы крючкотворов, каких немало развелось на Вавилонской земле во время царственности Навуходоносора. Город богател, жирел на глазах. Жители его забыли о голоде, о военных погромах. И, как следствие, в силу вошли умники, грамотеи, прислужники. Вот и Нур-Син относился к касте тех, кто судил, писал прошения, выдавливал на глине исковые заявления, составлял различного рода таблички и пергаменты, кто выводил суммы налогов, подсчитывал количество урашу, выведенных на общественные работы, и не забывал раскрывать пошире карманы для даров, без конца падающих туда. Примечание. Урашу. Обязательные общественные работы. Ремонт и возведение новых святилищ. Очистка и прокладывание каналов. Арыков. Конец примечания. К тому же Нур-Син по происхождению принадлежал к тем, у кого было вдосталь и власти, и серебра. Как он отнесется к тому скромному имуществу, которое Рахим сможет выделить единственной внучке? Не будет ли презирать ее за низкое происхождение, за скромность и покладистость, за бедность, наконец? Это были горькие мысли. Как ни прикидывал Рахим, как мысленно ни бичевал, ни укорял себя, ни выл безмолвно, выбора у него не было. Он спас Луринду от официально освещаемой, но презираемой в народе необходимости зарабатывать себе на приданое, продажей у тех в храме Иштар-Агадесской. Может, когда-то, до потопа, женщинам было просто необходимо изо дня в день усердно ублажать великую богиню подобным промыслом, но теперь времена изменились. Тому примером женоподобные сирийцы, которых бойцы Навуходоносора из-за противников-то не считали, во время коротких схваток старались разить их мечами в задницу, в самое очко. Со времен Набополосара считалось само собой разумеющимся возносить хвалы дочери богов добродетели. Люди согласовывали свои потребности с законами природы, и те, кто вовремя вступал в брак, рождал крепких детей. Кто мог предполагать, что наступит день, когда Рахиму придется принести Луринду в жертву? Он отнесся к этой необходимости спокойно, ведь в этом выборе не было ущерба чести. Он спасал семью. Злобу демона с бычьей головой не могла утолить только его, Рахимова, кровь. Лабасу не насытится, пока не вырвет печень из Нупты, из Рибата и его жены, что-то задержавшееся с рождением других детей, из сыновей Зерии и Хаждаии, которых он и женить-то не успел, и, само собой, из Луринду. Мечталось, выдам внучку за ровню, покладистого, храброго, честного парня, который по гроб будет благодарен Рахиму за собственность, выделенную им на житье, и хвала Мардуку, больше ему ничего не надо. Этот брак был совсем не по нутру Рахиму. Связать жизнь любимой внучки с человеком, пусть даже ученым, но работающим на других, в этом было что-то унизительное. Недостойное славного имени Рахима, писец — это что-то вроде ремесленника. Умеет только корябать на мягкой глине. Ни землей не владеет, ни мечом. Что это за жених? «Выбор есть?» — спросил себя Рахим. И с горечью вынужден был мысленно ответить. «Нет. Женю младших. Глядишь, и жена Рибата, наконец, разродится. Не беда, что ходит порожнее. Его Нупта тоже долго не могла родить. Потом случился выкидыш. Только спустя лет 20 после женитьбы она принесла ему еще 2 сыновей. Лучше не было награды, как жить в своем кругу. Не соваться в высшие сферы. Тупо и рьяно исполнять обязанности. Не сложилось. Не удалось отсидеться на родном подворье. Злой дух покусился на него, на его благосостояние, и в чем обличие он выступает, было не так важно. Но если кто-то посмел посягнуть на его Рахима и Лану, пусть не рассчитывает на покорность, на то, что низкий добровольно склонит шею. Он будет защищаться. Он не собирался подставлять спину чудовищу с телом человека и головой быка. Понятно, что битва будет не на равных, и никто не может сказать, чем кончится этот поединок. Победит ли свет тьму, выползавшую из подвала вселенной, копившуюся в третьем подземном мире, или этот мрак зальет верхнюю, осененную щедростью Шамаша, землю? Храмовые заклинатели, местный гадатель на внутренностях животных, знатоки, прорицающие будущее по полету птиц, вряд ли могли помочь ему в этом деле. Нагляделся он на этих предсказателей. Даром, что ли, был вхож в ближайшее окружение царя. Старик Набополосар заставлял своих Бару и Маку гадать столько раз, сколько требовалось, чтобы получить желанный ответ. Примечание: Бару — профессиональные гадатели, Макку — толкователи снов. Конец примечания. Не брезговал подобными приемами и Навуходоносор. Однако более всего Рахима заставил усомниться в полезности таких попыток разглядеть будущее дух скепсиса, насмешек и издевок над всякого рода прорицателями и гадальщиками, царивший в окружении царя. Иеремия, например, вообще на дух не переносил такого рода откровения, в открытую называл их шельмовством. Бел-Ибни и тот же Набонид вели себя пристойнее, но своей вражды ко всякого рода проходимцам, открывавшим будущее по внутренностям животных, толкованию снов или по полету птиц, относились скептически. В узком кругу они смеялись над суеверными страхами простаков, над их верой, что цвет печени способен открыть волю Мардука Бела. Они не стеснялись высказываться в том смысле, что размалеванный, изготовленный человеческими руками истукан не может являться богом. Рахим давным-давно смекнул, что если они правы, а скорее всего так и было, то полагаться следует только на самого себя. Если он до сих пор клал головку чеснока или лука перед статуями отеческих богов, отделял немного каши, установленным в нишах изваянием, Иштар, Сина, Элиля, Нинурты, Адада, то мысленно адресовал свои дары только ему, единосущему Мардуку Белу. Живи достойно, береги честь, и он воздаст. В земных делах простому смертному никогда не отыскать потаенного смысла. С болью в сердце обратился к Набузардану с неожиданным сватовством, в надежде, что тот поймет, сообразит, что к чему. Тот сообразил, но решил дело таким образом, что одновременно сумел поставить на место взорвавшегося Шушану. Да, Рахим оказался нужным в той игре, которая велась вокруг трона. Верно и то, что с новым правителем ему не ужиться, но при всем том сильные и великие нашли способ указать ему, простому солдату, его место. Печень горчила. Но что поделаешь? Придется отдавать Луринду на съедение этому отпрыску кичливого Набузардана. Суждение знавших Нурсина и утверждавших, что парень, по-видимому, он неплохой, обладает достоинством и честью, ничего не стоили по отношению к дочери Шушану. В неравном браке Луринду могла оказаться в положении худшем, чем доля рабыни. Как тогда он сможет помочь ей? Но выбора не было. Оказавшись в отставке, Рахим ужаснулся тем переменам, которые произошли в городе. Во времена его юности отец, оторвавший четвертого сына от семьи, продавший его в армию, испытывал мучение, что не смог как должно вооружить сына. Быть солдатом всегда считалось великой честью для гражданина. Откупиться от службы считалось самым позорным делом, об этом помалкивали. Теперь этим открыто похвалялись, о таких хитрецах говорили, что они умеют жить. Откупались даже от исполнения жреческих обязанностей. Впечатление было такое, что в Вавилоне забыли о том, что такое честь. Ранее достоинство в глазах соседей награждался тот, кто, владея собственностью, тратил доход на покупку нового щита, доброго меча или лука. Приобретение нового панциря становилось событием для всего квартала. Соседи собирались и благословляли его обладателя на подвиг, и подвиги не заставляли себя ждать. Вот о чем, например, судачили в эти дождливые зимние дни в Вавилоне. Всех занимало дело некоего Набу-Уцалли, который обязался за 2 года и 5 месяцев обучить свободного горожанина Белахе профессии бандита и сутенера. За это учителю, помимо процента от, так сказать, дохода ученика, полагалось 2 сикля серебра на угощение. Прослушав курс и освоив тонкости грабительского ремесла, Белахе решил выйти на большую дорогу. Однако ему не повезло. Стражи порядка схватили его после первого же разбойного нападения. Уже сидя в доме скорби, неудачник подал в суд на учителя, обвинив его в недостаточной профессиональной квалификации. Примечание. Дом скорби. Тюрьма. История Белахе подлинная, зафиксированная на глиняных табличках. Смотрите в Белявский В.А. «Вавилон легендарный и Вавилон исторический. Москва. Мысль. 1971 год. Страница 184. Конец примечания». В счет возмещения Белахе потребовал от Набу-Уцалли выплачивать 1 суту, 15 литров, ячменя в день его семье, пока тот сидит в тюрьме. Рахим лежал на спине и с неясным томлением в душе наблюдал за мелкими, озябшими, промокшими зимними звездами. Слезы навернулись, когда вспомнил, как когда-то, ворвавшись в пределы поганой Ниневии, вырвал меч у растерявшегося ассирийского воина и отрубил ему кисть правой руки. Воин-то был совсем мальчишка и, видно, из богатой семьи. Вооружение на пареньке было знатное. Жилет из буйволиной кожи с нашитыми бронзовыми бляхами, шлем с загнутым вперед навершием, поножи, налокотники, алый плащ. Когда Рахим лишил его кисти, тот заскулил, как щенок, прижал кровоточащую руку к груди. Тогда Декум изрядно поживился, трофеи продал, и до сих пор, вспоминая былое, голова кружилась от гордости. В такие минуты он чувствовал себя непобедимым. Рахим никогда не насиловал пленниц. Звериного в нем было с мизинец. Разве что только после команды, когда в лагерь допускались торговцы секерой, когда одновременно заунывно и разухабисто начинали звучать трубы, призывавшие отпраздновать победу, он позволял себе чуть расслабиться. Примечание. Секера. Арамейская шикра. Хмельной напиток, похожий на брагу, приготовляемый из фиников. Конец примечания. Никогда не бегал смотреть на знатных пленниц, которых водили по лагерю задранными подолами, чтобы срам на люди, чтобы любой придурок, завидев завитой волосатый мысок на умощенном белейшем теле бывшей царской наложницы или жены богатого вельможи, мог разразиться хохотом. Правда, Рахиму было известно. Ржут и тыкают пальцами по большей части от радости, что остались живы. Если удержу не было, Рахим всегда старался договориться с пленницей, пообещать хотя бы что-нибудь, любую безделицу, например, продать ее самому добродушному из торговцев живым товаром. Бывало, заговаривался с несчастной женщиной и трепался с ней до рассвета. И случалось, утром та валялась у него в ногах, молила, чтобы хозяин не продавал ее. Среди его добычи попадались и знатные ухоженные дамы, и горожанки из бедных. Каждый раз он старался решить их судьбу по справедливости, как договаривались. Однажды после взятия Урсалимму достались ему из добычи меча две молоденькие сестры-близняшки. Вот что он сказал им. «Обеих мне вас не прокормить. Сами решайте, кто останется у меня, а кого продам перекупщику». Девушки бросили жребий. Расставались долго с рыданиями. Доставшаяся Рахиму теперь имеет семью, сидит с мужем иври на земле, выращивает чеснок. Где ее сестра, никто не знает. Говорят, ее продали в Харран. Сон по-прежнему не брал его. Как заснешь после таких мыслей? Что если Луринду погонят по лагерю с задранным подолом? Охотников поглазеть на ее наготу будет предостаточно. Девица приятна на вид, крупна телом, все при ней. Сможет ли Нурсин защитить ее, или только и будет попрекать происхождением? Возопил он к Мардуку Беллу. Безгласно, со слезами на глазах, с рыданиями в печени, как иначе, не жертвуя Луринду, он мог спасти семью? Было время, когда сам Набополосар оставил в заложниках своего сынка Навуходоносора. Это было страшное испытание. Уж он-то, Рахим, знает. Теперь ему самому досталось отпить из той же чаши. Он сам шагнул в темный лабиринт, сам напросился на бой с этим тайным поклонником чуждого Вавилону Яхве. До какой степени Амель-Мардук потерял рассудок, можно судить по тому выбору, который новый правитель сделал в канун праздника урожая. Все горожане, от нищей голодьбы до самых сильных и великих, собирались чествовать финиковую пальму-благодетельницу, а этот собрался на охоту. Мало того, в городе шептались, что новый правитель даже изваяние Набу, покровителя охотников, не изволил взять с собой. Что же это за охота, поражались горожане, если Набу не сможет окинуть взглядом свои угодья, если зверье не срабеет при виде его гневного взгляда, если их повелитель не прикажет добыче наполнить силки дворцовых ловчих, броситься под царские стрелы. Он вспомнил разговор с Набонидом и тихо сквозь зубы выругался. Главный писец царской канцелярии, несомненно, что-то пронюхал, но разве его, змея, ухватишь? Неужели и Нурсин из той же скользкой породы?